Недостаточно для того, чтобы я, как родная сестра пропавшей, пошла к шерифу и потребовала провести тщательное расследование? — Вставайте, — сказал Сэм. — Идемте к шерифу. Они застали Чемберса в его доме, когда он заканчивал обедать. Жуя зубочистку, он выслушал Лайлу. — Ну, не знаю, не знаю, — произнес он наконец. — Вам придется подписать заявление. — Я подпишу любую бумажку, если только это убедит вас отправиться туда и все осмотреть. — А нельзя ли отложить это до завтрашнего утра? Я тут ожидаю новостей насчет грабителей банка, ну и вообще... — Подождите-ка минутку, шериф, — вмешался Сэм. — Тут дело серьезное. Сестра этой девушки пропала уж неделю назад. Речь теперь идет не только о деньгах. Кто знает, может быть, ее жизнь угрожает опасность. Возможно, она уже... Ну, ладно, ладно, не надо меня учить моей работе, Сэм. Давайте-ка в мой кабинет там подпишите заявление. Но я считаю, что это напрасная трата времени. Норман Бейтс никакой не убийца. Слово было произнесено обычным тоном, как любое другое, и бесследно исчезло, словно растворилось в воздухе. Но эхо его еще долго тревожило Сэму и Лайлу. Оно звенело у них в ушах, пока они добирались в сопровождении шерифа до флигеля, где находился офис Чемберса. Оно оставалось с ними, когда Чемберс отправился в мотель. Шериф наотрез отказался взять с собой кого-нибудь из них и велел дождаться его. Поэтому они сидели и ждали его приезда. Только он и она, больше никого в кабинете не было, не считая этого слова. Когда он вернулся, день был уже на исходе. Он был один и обдал их взглядом, в котором смешались раздражение и облегчение. — Точь в точь, как я вам говорил, — объявил шериф. — Ложная тревога. Что вы там? Придержите-ка лошадей, юная леди. Разрешите сперва присесть, я вам все расскажу по порядку. Завился прямо к нему и никаких трудностей ни в чем не встретил. Бейтс был в лесу за домом, рубил дрова. Мне не пришлось даже показывать никаких ордеров. Он был кроток, как ягняночек. Сказал, чтобы я сам все осмотрел, даже дал мои ключи от мотеля. — Его осмотрели? — Ну а как же, конечно. Заглянул в каждый уголок мотеля, обшарил дом этого малого сверху донизу. Ни души там не нашел. Никого и ничего, потому что там никого и нет, кроме Бейтса. Все эти годы он жил один-одинешенек. А спальня? Спальня у него действительно на втором этаже. Там раньше была комната матери, когда она была жива. То все верно. Знаете, он даже не трогал ничего этой спальни, ничего не менял. Сказал, что не пользуется ею. Дом-то большой, и ему других комнат хватает. Он, конечно, со странностями отбейц, но кто не стал бы странным, прожив столько лет в одиночестве? Вы его спрашивали о том, что мне сказал Арбогаст? В полголоса произнес Сэм. Ну, насчет того, что он видел его мать, когда приехал, и все такое. А как же? Сразу и спросил. Говорит, это ложь. Арбогаст даже не заикал, что видел кого-то. Я сначала нарочно приезжал его немного, посмотрел, не скрывает ли он чего-нибудь. Но в его рассказе все сходится. Кстати, спросил его о Чикаго. По-моему, я был прав, там и нужно искать. — Не могу я в это поверить. — сказала Лайла. — Зачем было мистеру Арбогасту выдумывать такое странное объяснение своей задержки, необходимость увидеться с матерью Бейтс? — Этого у него спросите, когда встретите снова, — объяснил ей шериф Чемберс. — Может, он увидел ее привидение, сидящее у окна. — Вы уверены, что его мать мертва? Я ведь уже говорил, я сам присутствовал на похоронах и видел записку, которую она оставила Бейтс перед тем, как убила себя вместе с этим консидайном. Что вы еще хотите, чтобы я выкопал ее тело и предъявил вам? Чемберс вздохнул. Простите меня, мисс. Не хотел вас обидеть, просто сорвался с языка, но я сделал все, что мог. Обыскал дом. Вашей сестры там нет, этого Арбогаста тоже. Никаких следов машин я не нашел. По-моему, ответ напрашивает сам собой. Так или иначе, больше ничем помочь не могу. Что вы мне посоветуете делать теперь? Ну как же? Связаться с компанией этого парня. Арбогаст, может, они что-нибудь знают. Возможно, у них есть сведения насчет Чикаго. Только, думаю, вряд ли вы сможете связаться с кем бы то ни было до завтрашнего утра. — Наверное, вы правы. Лайла поднялась. — Ну что ж, спасибо за все, что вы сделали. Извините, что не давала вам покоя все это время. — Для того я поставлен здесь, верно, сам? — Верно. Шериф Чемберс встал. — Я знаю, что вы сейчас чувствуете, мисс, — произнес он. — Хотел помочь вам как следует, но у меня нет серьезных оснований продолжать расследование. Если только у вас что-то было, какие-то реальные факты, улики, тогда, возможно... «Мы все понимаем», — сказал Сэм, — «и ценим вашу помощь». Он повернулся к Лайле. «Ну что, идемте?» «Выясните, как следует насчет Чикаго!» — крикнул им вслед шериф. «Ну, всего доброго!» Они шли по дорожке рядом с домом. В лучах закатного солнца все вокруг отбрасывало причудливые тени. Они остановились возле статуи, и черная тень штыка ветерана гражданской войны коснулась горла Лайлы. — Хотите, вернемся ко мне? — предложил Сэм. Девушка покачала головой. — Тогда в гостиницу? — Нет. — Куда же еще? — Не знаю, как вы, — произнесла Лайла. — Я отправляюсь в тот мотель. Она с непреклонным видом подняла голову, и острая тень штыка пересекла ее шею. Казалось, кто-то подкрался сзади и отсек Лайле голову. Глава 13. Норман знал, что кто-то появится еще до того, как увидел приближавшуюся машину. Он не знал, кто именно приедет, как они выглядят, не знал даже, сколько их будет, но он твердо знал, что они появятся. Он понял это еще прошлой ночью, лежа в постели и прислушиваясь, как незнакомец барабанит в дверь дома. Он лежал очень тихо, даже не встал, чтобы украдкой посмотреть в окно на втором этаже. Он просто спрятал голову под одеяло и ждал, когда незнакомец уйдет. В конце концов все стихло, и он ушел. Как удачно, что мама заперта в кладовой. Удачно и для него, и для нее, и для этого незнакомца. Но в тот момент он осознал, что неприятности еще не кончились. Так оно и случилось. Сегодня во второй половине дня, когда он был в лесу у болота, заметая там следы, приехал шериф Чемберс. Норман это здорово потрясло. Новая встреча с шерифом после стольких лет. Он помнил его очень хорошо. С тех самых пор, когда начался кошмар, так Норман всегда думал об отравлении. Дяде Джо Консидайне и всем остальном, что случилось тогда. Это был долгий... Бесконечно долгий кошмар, который начался с того момента, когда он позвонил шерифу, и который тянулся многие месяцы, пока его, наконец, не выпустили из больницы и не разрешили вернуться в дом. Увидев шерифа Чемберса, он словно опять погрузился в прошлое. Но ведь так бывает, людей часто преследует один и тот же кошмар. Важно только помнить, что в тот раз Норману удалось провести шерифа, хотя тогда это было намного труднее. Сейчас все будет гораздо проще, если только он сохранит спокойствие и хладнокровие. Так должно было быть, так оно и случилось. Он ответил на все вопросы, дал шерифу все ключи, разрешил в одиночку обшарить весь дом. В какой-то степени это было даже забавно. Позволить ему искать следы в доме, пока он, Норман, уничтожает их рядом с трясиной. Забавно, только бы мама сидела тихо. Если ей придет в голову, что это Норман спустился в подвал, она может закричать или как-нибудь еще привлечь внимание шерифа, и тогда будет настоящая неприятность. Но она не сделает ничего такого. Норман ее предупредил, да и потом шериф ведь ищет вовсе не маму, он думает, что она давно лежит в могиле. Ах, как замечательно он перехитрил шерифа в тот раз! И сейчас так же легко обманул его, потому что Чемберс вернулся, так ничего и не обнаружив. Он еще немного поспрашивал насчет девушки Арбогаст, как она обмолвила, что поедет в Чикаго. Норман захотел добавить подробности, например, сказать, что девушка упомянула название гостиницы, где собиралась остановиться, но, подумав, решил, что это будет ошибкой. Лучше все время повторять одну и ту же историю. Шериф в нее поверил.